свои деньги. Так наказывает Господь скупость. Скупость – злая страсть. Скупость – это еще и неверие в Бога, полное неверие. Тот, кто копит деньги на старость, кто спит на деньгах, дрожит над ними, и тот не верит в слова Христовы, что мы не должны заботиться о завтрашнем дне, что Господь заботится о всех нуждах наших. И если мы о них не заботимся, денег не копим, все свои излишки раздаем нищим, если творим дела милосердия, не оставит нас Господь, все даст, всех нас пропитает. Итак, следовательно, у скупых нет веры. Скупые чужды милосердия, никому не помогают своими деньгами, не подают нищим, отказывают в милостыне умирающим с голоду. Пусть валятся опухшие с голоду люди возле них, они будут спать на своих деньгах, никогда ничего не подадут. Вот тем, кто не творит дел милосердия, не кормит нищих, не одевает раздетых, Господь скажет на страшном суде страшные слова. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице и не посетили меня. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. Знайте вместе с тем, что творить милостыню можно не только деньгами. Ныне мы празднуем память величайшего праведника Божия, преподобного Серафима Саровского. Кто был беднее его? У кого было меньше денег, чем у него? И тем не менее, смотрите, как безгранично, как беспредельно милосердие, которое изливал он на людей. Это была милостыня не деньгами, а милостыня духовная, та любовь, то сострадание, которое изливал он на людей, приходивших к нему десятками тысяч. Это были святые поучения, которые слышали от него люди. Он всех наставлял на путь спасения, он насквозь видел сердца и мысли человека, не ждал, чтобы излагали люди, что мучает их. Он был прозорлив, не ожидал вопроса, сам отвечал на муку душевную, с которой приходили к нему люди. Поток его благодеяний, его духовной милостыни был поистине неиссякаем. Помните о великом грехе скупости, скряжничества. Помните, что скупость свидетельствует об отсутствии твердой веры в Бога, об отсутствии надежды на Него –